Глава 13. «Вуаля!» — торжественно выдал Элион, с довольным видом открыв коробку пиццы. Та была начатая. Не хватало 4 кусков, да и, судя по застывшему сыру, доставили ее минимум пару часов назад. Я уставилась на племянника Архонта, как на умалишенного. Его восторг казался по-детски искренним, но вместе с тем каким-то кровожадным. Как у вампира из фильмов ужасов, демонстрирующего мне надкушенную жертву, или как у жирного кота, притащившего хозяину дохлую мышь. Будто кот-вампир... Я тряхнула головой, осознав, что мысли сложились в бредовую картину. Элион беспрестанно переводил взгляд с меня на пиццу, словно в надежде на восторженные вопли. Но я не могла понять, он действительно ждал этого или прикидывался. «Боги, да ты привереда!» С наигранным недовольством фыркнул он и направился к холодильнику. После ухода Сирши и Микеля Элион отвел меня в соседнее помещение, оказавшееся роскошной кухней, совмещенной с зоной отдыха. Я напряглась, заметив сидящего на диване Кая. Но тот едва оторвал взгляд от планшета. Несколько прядей выбились из аккуратной прически, а темно-серая рубашка была местами помята. Но смутило меня наличие на нем мягких тапочек. Цвет бежевый, невзрачный. Но я вытаращилась, будто к костюму он подобрал тапки-единороги. За кухонным островком сидел Иво. Он, в отличие от своего начальника, сразу отложил просматриваемые документы в сторону. На нем была потянутая футболка и спортивные штаны. Тапки были такие же, как у Кая, но белые. На фоне этих двоих Элион в черных джинсах и темной футболке выглядел как любитель клубов, только что вернувшийся домой с очередной попойки. Однако домашние тапочки у него тоже были. Мы с Сиршей по своей квартире расхаживали в теплых носках. Я села на высокий стул неподалеку от Ива, и в качестве ужина Элион предложил мне пиццу. «Если тебе не нравится, мы можем заказать что-нибудь другое», — миролюбиво предложил Иво, пока Элион чем-то громыхал в холодильнике. «Нет-нет», — возразила я, торопливо хватая кусок. «Просто у вас огромная кухня, шикарная квартира, да и Элион — племянник Архонта. Я думала, вы питаетесь как-то изысканнее». Я умолчала о том, что вообразила целый отряд поваров, готовых на каждую трапезу создавать не меньше 3 кулинарных шедевров, лишь бы угодить богачам, которые на досуге потрошат провинившихся недоумков или страшных существ. Иво поправил очки и едва заметно улыбнулся. «Элиону нравится все без исключений. Ему хоть бургер дай, хоть устрицу. Каю все равно, поэтому сегодня я заказал пиццу». «Во имя архонтов, только не пицца! Сколько можно ее заказывать?» Я даже откусить не успела, а уже потеряла аппетит. Все обернулись к вошедшей на кухню Мэйв. Посмотрев на пепперони, она забавно сморщила аккуратный нос, а при виде меня скривилась от отвращения. «Опять ты, смертная! Что с тобой не так в этот раз? Споткнулась на ровном месте и ударилась головой?» Я не сомневалась, что вид у меня действительно не очень. Однако в ответ бросила на Мэйв хмурый взгляд, с трудом удерживаясь от язвительного комментария. «Не стоит ругаться с теми, с кем предстоит жить под одной крышей». «Не груби, Мэйв. Она моя подруга», — недовольно ответил Иво, и, к моему удивлению, девушка смутилась. Ее лицо расслабилось и стало приятнее. «Ты ведь ее совсем не знаешь», — обиженно пробормотала она. «И ты тоже». Мэйв мимолетно бросила на меня уничижительный взгляд, но промолчала. Отошла к Каю и села к нему на колени, обняв за шею. Тот отложил планшет, одной рукой обвил талию девушки, а другую положил ей на бедро. Я выронила кусок пиццы, когда он ей улыбнулся. Очевидно, что они встречаются, поэтому последующий короткий поцелуй в губы меня не удивил. Но тот факт, что Кай все-таки временами улыбается... Я опомнилась, подобрала свою еду и начала жевать. С Мэйв точно не стоит ссориться. Невольно вспомнила, как Кай, не моргнув глазом, трижды выстрелил Аниру в лицо, превратив его в месиво. Кусок пиццы встал поперек горла, и я закашлялась. Ива протянул стакан воды. Делая большие глотки, я оценивающе посмотрела на Ива, не понимая, почему Мэйв его побаивается. Буквально одной фразы в мою защиту хватило, чтобы она умолкла. В отличие от Элеона и Кая, Ива вообще не вызывал страха и казался самым уравновешенным. Напряженную атмосферу разрушил Элеон. Он торжественно захлопнул холодильник и поставил на стол торт. Я снова замерла, не зная, чего ждать и что плохого Элеон способен сделать со сладким. Почему-то любое его действие настораживало и провоцировало лихорадочно искать подвох. Однако тот не стал предлагать кому-либо торт, сам сел за стол, снял крышку и пальцем собрал крем. Десерт был обгрызенным с разных сторон, как если бы его в одиночку ели то ли вилкой, то ли руками. Элеон, словно услышав мои мысли, слезал крем с пальца. «Все еще хорош», — похвалил он. «Ива, ты запомнил пекарню? Заказывай у них». Ива фыркнул, но не возразил. Не ощущая вкуса, я доела кусок пепперони, безотрывно следя за Элеоном, поглощающим торт то руками, то ложкой. Дикость в поведении не умаляла его красоты, и все же членов семей архонтов я представляла чопорными, утонченными, с изысканным вкусом. Кайто больше походил по описанию, чем Элеон. «Из какого-то дома?» — вновь спросила я. Иво и Элеон подняли на меня глаза, Мэйв и Кай прекратили свой тихий разговор. Племянник Архонта растянул губы в сладкой улыбке. Он демонстративно, в соблазняющей манере, положил в рот безе и облизал пальцы. «Так и не догадалась?» «Ты сказал, что дом соблазна не твой». Теневой расхохотался, пихая Иво локтем под ребра. Тот мрачнел от каждого тычка. «Ты слышал, Иво? Клянусь жизнью своего дяди, эта девочка мне нравится. Давайте оставим ее себе навсегда!» Сквозь смех выдавил он. «Люди — не домашняя живность», — напомнил Кай. «Как жаль!» — усмехнулся Элеон. «Я бы тебя хорошо кормил, заботился, одевал и даже мыл, если б ты хотела». «С таким хозяином, как ты, она помрет через неделю», — отреагировал Кай, пока Мэйв наблюдала за перепалкой, положив голову своему парню на плечо. «Давай заведем для начала кота. Я докажу, что справлюсь», — с искренним возмущением откликнулся Элеон. Я уже не могла разобрать, что из этого они говорили всерьез, а что в шутку, поэтому с немым вопросом посмотрела на своего единственного переводчика с кретинского на человеческий язык — на Иву. «Элеон давно хочет завести кота», — пояснил он, а я разинула рот, поняв, что они вовсе не придуривались. «В Палагеде нет котов», — встрял Элеон. «Я увидел их впервые здесь и был в восторге. Такие ленивые животные, но с характером. В этом доме не будет питомцев», — поставил точку Кай, и племянник Архонта закатил глаза, возвращаясь к торту. «Чревоугодие!» — вырвалось у меня. Элеон заулыбался. От накатившего триумфа я скопировала его ухмылку, но та быстро завяла. «Дом чревоугодия — третий по старшинству». По спине прошла дрожь, хотя внешне я сохранила невозмутимость. «Твой дом мне всегда казался самым странным». Лицо теневого приобрело лукавое выражение, а в зеленых глазах зажегся мрачный свет. Не удивлен. Даже представители других домов воспринимают нас всерьез только после первой встречи. Заговорил Элион, опять зачерпнул крем и слезал его с пальца. Но в этот раз что-то было по-другому. Я не могла перестать на него смотреть. У всех в голове одна и та же мысль. Как же такой дом может быть одним из самых могущественных? Да, что может их жажда? На его губах остался крем, и Элион собрал его языком. Ненасытность. Ты знаешь, что отсутствие насыщения может с тобой сделать, малышка? Ведь мы порождаем чувство голода. Он все говорил, а мой желудок нестерпимо заныл. Во рту собралась слюна при виде десерта. Я не особо падка на сладкое, но этот торт начал казаться каким-то высшим наслаждением. Я жадным взглядом следила за тем, как Элион закинул в рот засахаренную половинку клубники. «Делаем его невыносимым. Голод может быть разным. Жажда власти, денег, любви, смерти других», — игриво добавил он. «Коснувшийся нитей бог Мом любил пошутить». И, несмотря на все перечисленное, самый обычный голод из-за пищи, вероятно, самый страшный из всех. «Элион!» — предупреждающе позвал Иво, но мы не обратили внимания. Я подалась вперед, обуреваемая неясным желанием. Я глядела на Элиона и еду, не зная, что хочу сильнее. Его поцелуй? Или крем с его пальцев, его самого, или же десерт на столе. Из-за нас голод может довести человека до такого состояния, что он начнет обгрызать мясо со своих костей, лишь бы его прекратить. Жуткие слова смягчались медовым голосом, и я не ощущала никакого страха, только до нервного трепета сладостную жажду. Слюны во рту становилось все больше, но мысль, что скоро, как у безумного животного, она начнет капать на стол, почему-то не пугала. Меня затрясло, боль в желудке не проходила. «Хочешь поесть торт с моих рук?» — ласково предложил Элион. Мое сознание возмущенно завопило, а голова предательски закивала, поддерживая эту идею, и я лихорадочно вспоминала все, что читала о влиянии палагейцев. «Тогда наклонись поближе», — ворковал племянник Архонта. Разъяренная на кашу в мыслях и предательство тела, я подняла руку и влепила себе мощную пощечину. Щёка обожгло, голова дернулась, и я сама едва не рухнула со стула. Чувство голода и пелена спали. Воздух протяжно вырвался сквозь гневно сжатые зубы. Я схватила торт и швырнула племяннику Архонта в лицо. Моё сердце тяжело бухнуло в груди трижды, прежде чем тишину разрезал хохот Мэйв. Она захлопала в ладоши, не в силах остановить смех, пока крем размазывался по лицу и дорогой одежде Элиона. «Ты прав, Эль. Давай ее оставим. Я погляжу, как ты будешь приучать ее к лотку». Я рассерженно посмотрела на девушку, помня, что поблизости еще осталось пару кусков пиццы, но та примирительно вскинула руки. Встретившись взглядом с Каем, я нехотя присмирела, хотя тот наблюдал за мной со знакомым расслабленным выражением. Элион хохотнул, смахнул с себя прилипшие остатки испорченного торта и без признаков обиды стер крем с лица. «Кассия сегодня не в настроении. Мэйв, не желаешь помочь и слезать все это?» С ядовитой усмешкой он показал на свое лицо. Мэйв ответила ему неприличным жестом, и Элион презрительно фыркнул. «Ах, ну да. Ты языком исключительно для Кая работаешь. Девушка рванулась к нему с явным желанием удавить, но Кай крепче обхватил ее талию, заставив смирно сидеть на его коленях. «Гордыня!» — издевательски протянул Элеон, напомнив о доме Мэйв. «Обожаю, когда ты истеришь. А ты жрёшь сверх нормы. Я много расходую. На кувыркание со шлюхами?» «Не завидуй, Мэйв!» Скопировав ее язвительную хмылку, парировал он. «Кай, а ты бы старался лучше. В последнее время она у тебя какая-то неудовлетворенная». Кай и брови не повел в ответ на замечание, лишь успокаивающе погладил свою девушку по бедру. Я взяла кусок пиццы и принялась жевать, боясь возвращения жуткого ощущения голода. Элеон вышел, чтобы привести себя в порядок. «Ты все сделала, о чем я просил?» Едва слышно прозвучал голос Кая к Мэйв. «Почти». «Тогда принеси документы в мой кабинет, я скоро подойду». Он вновь одарил ее улыбкой, и Мэйв растаяла, покорно слезла с его колен, оставив еще один быстрый поцелуй на губах Кая. По пути она заглянула в холодильник. «Иво, ты заказывал продукты в последний раз? Почему так много гранатового сока?» «Он был в списке на заказ», — буркнул тот. Мэйв с недоумением закрыла холодильник, но спорить не стала. Я хотела было выяснить, у кого со мной совпадают вкусы, но промолчала, предположив, что Сирша могла попросить купить, пока была здесь. Мэйв пожала плечами и ушла. «Откуда ты знала?» — обратился ко мне Кай, как только мы остались втроем. Любая мягкость из его взгляда исчезла с уходом Мэйв. «Что?» «Откуда знала, как избавиться от влияния Элеона?» Кай не спускал с меня холодных глаз, и я отложила недоеденный кусок, боясь подавиться. «Я знала исключительно в теории. В поисках материала для своего диплома читала Конора Джойса. Он...» «Переписал отрывки из трудов ученых-палагейцев», — оборвал Кай. «Другими словами, украл материал и издал среди людей». Я умолкла. Это правда. Конор Джойс был выдающимся исследователем. И сами палагейцы допустили его к библиотекам в Пелесе, главном городе Палагеда. Единственным их условием было не выносить и не выписывать материал. Из каких-то книг было можно, из каких-то строжайше запрещено. Похоже, Конор скопировал себе что-то, что не стоило. Он не просто заимствовал, но и издал прочитанный материал. Палагейцы узнали об этом и изъяли тираж. Однако какое-то количество книг было распродано. Один экземпляр сохранился у мистера Коллинса. Но сдавать своего профессора я не стану. Том был совсем старый, так как Конор Джойс жил более 200 лет назад. В университетской библиотеке сохранился сборник с его заметками, заупрямилась я. И он не украл, а лишь переписал какие-то фразы. «Вы не позволяете нам лучше познакомиться с вашим обществом, укладом и культурой? Как еще ему было внести вклад в развитие?» «Книги и исследования наших ученых всецело принадлежат нам. Джойс украл материал, когда к нему проявили доверие». «Он хотел, чтобы мы вас лучше понимали. Неужели это так плохо?» Я уже год билась в поисках информации по переправе. Скрытность и нежелание палагейцев и даориев делиться знаниями выводили меня из себя. Поэтому я невольно повысила голос, реагируя слишком эмоционально. «В последний раз, начав понимать нас лучше, вы придумали огнестрельное оружие». Кай не рявкнул, но отреагировал с такой строгостью, что я не нашла, что возразить. Я считала, что, имея мы больше представления друг о друге, то нашли бы общие точки соприкосновения. Но необходимые сведения и книги, их содержащие, действительно принадлежали палагейцам, и требовать их силой просто смешно. В общем, в его заметках было, что внезапная боль и разрыв зрительного контакта помогут избавиться от влияния. Уже спокойно ответила я, надеясь смягчить напряженную атмосферу. «Молодец», — неожиданно похвалил Кай. «Я поговорю, чтобы впредь Элион такого не повторял. Но он плохо слушается». «Как он это сделал? Или что он вообще сделал? У меня и у него есть Ахакор. Разве он мог применить дар намеренно? Ведь вы влияете на нематериальное, и Мойры вас наказали тем, что...» Я запнулась, когда Кай раздраженно отмахнулся при упоминании Мойр. «Да, они нас наказали неспособностью намеренно использовать силу», — подтвердил Иво. «Но мы нашли что-то вроде способа обходить это условие». «Как?» «Мы воздействуем на эмоции нематериально. Это происходит независимо от того, хотим мы или нет. Вроде природного запаха или феромонов. Со временем оказалось, что это влияние либо ослабевает, либо усиливается в зависимости от наших собственных эмоций и настроения. Плюс внушение должно быть направленное. Зрительный контакт в этом помогает. Если не направлять это побуждение, эффект от него рассеивается сам». «То есть вы меняете свое настроение, чтобы увеличить или уменьшить воздействие? У каждого палагейца разная усиливающая способность эмоция?» «И то, и другое верно», — воодушевился Иво. «Весьма ненадежный способ». «Лучше, чем не иметь абсолютно никакого контроля». «И какая эмоция умножает влияние Элиона?» «Восторг», — моментально ответил Иво. «Восторг?» — скептически переспросила я. «То есть он испытывал восторг, рассказывая, что может заставить людей есть собственную плоть, а меня хочет оставить в качестве собаки?» С каждым словом мой голос становился все мрачнее. «Кота», — поправил Иво. «Но в целом да». Я обреченно вздохнула, но, к счастью, после трех встреч с анирами заскоки Элиона ощущались бредовыми, а не устрашающими. «Этот дар. Вы можете также направлять его друг на друга?» Я смотрела то на Кая, то на Иво. «Мы менее восприимчивы», — подключился к рассказу Кай. «Чем сильнее твои способности, тем выше стоишь в иерархии собственного дома. Способности передаются по наследству, поэтому редко происходят изменения в этой цепочке». «Выходит, раз мать с отцом посредственны, то у детей нет шансов подняться выше?» «Именно. Только если один из родителей — слабый носитель, а второй — сильный. Потомки могут родиться как слабыми, так и сильными. Тут зависит от генетики и удачи. Однако представители разных слоев редко заключают браки между собой, предпочитая выбирать супруга из равных по статусу семей. Но некоторые все же пытаются пролезть выше и добиться выгодного союза». «В университете мы проходили социальные системы палагейцев. У людей тоже существует классовая расслоенность, но все-таки разделение не такое категоричное. В нашем обществе важны власть и деньги, а у них еще и врожденные генетические возможности. Значит, самые сильные, вроде племянника Архонта, могут возбуждать чувства в других?» «Да. Члены семьи архонтов способны влиять на всех, даже друг на друга. Но стороннее вмешательство они чувствуют. И если, например, дети архонта чревоугодия попытаются воздействовать на родственников другого архонта, то это будет расценено как оскорбление. Поэтому намеренное внушение друг другу возможно, но запрещено». Заявление Кая звучало уверенно и категорично. И Ахакор тебя уберег. Он приглушил эффект. Не переживай. Из-за татуировки даже Элеон не в силах влиять на тебя достаточно долго, чтобы действительно навредить. Успокаивающе добавил Иво. Меня передернуло от мысли, что кроме пистолета в действительности от палагийцев нет надежной защиты. «Из какого дома Кай?» Я немного понизила голос, обращаясь к Иво. Мое стеснение спросить его лично Кай оценил вопросительно приподнятой бровью. «Дом чревоугодия. Поэтому он и работает на Элеона», — ответил Иво, сперва получив одобрительный кивок от начальника. «И какая эмоция усиливает его влияние?» «По его словам, гнев». Я невольно поморщилась, поняв, что с Каем и правда нужно быть поаккуратней. Теперь ясно, почему он всегда сохранял хладнокровное спокойствие. «Не стоит бояться моего воздействия. Мои способности не столь высоки, чтобы перебить защиту твоего Ахакора». Кай одарил меня бездушным подобием улыбки. «Твоего влияния я не боюсь». «Тогда чего боишься?» «Твоего пистолета. Если ты злишься, то он поопаснее голода». Усмешка у Кая вышла более живой, но он ничего не ответил. Я всем корпусом повернулась к Иво. «Из какого ты дома?» Тот едва заметно дернулся, но я не намеревалась отказываться от вопроса. Хотелось полностью ему доверять, но не получится, пока Иво скрывает от меня ответ. «Вот это неожиданность!» Раздался знакомый язвительный тон. Чистый, без каких-либо следов недавней встречи с тортом. Элеон вернулся на кухню и театрально изобразил изумление. «Иво, неужели ты ей так и не сказал? Вы ведь друзья. А ты не очень-то хороший друг, получается». «Я кину в тебя куском пиццы, если ты от него не отстанешь», — предупредила я, встав на защиту Иво. Элеон опять рассмеялся. «Кай предупреждал, что от питомцев проблемы. Но ничего, если справлюсь с тобой, то он точно разрешит завести кота». Я фыркнула, не в силах воспринимать эту чушь всерьез. Да и его применение влияния я записала Элеону в долг, решив, что так просто этого не забуду. И будь он хоть 100 раз племянником Архонта, разговор пойдет по-другому, когда я одолжу у Руфуса глок. «Дом соблазна». С губ сорвался невнятный протяжный звук, и я уставилась на Иво, осознав его ответ. Несколько раз оглядела его с ног до головы. Парень застыл, будто ожидал услышать от меня нелицеприятный вердикт. О доме соблазна ходило множество интимных подробностей. Тронутые эротом самые прекрасные среди палагейцев рождают любовь и вызывают желание одним своим голосом. Если кто-то хотел подцепить в клубе палагейца, то надеялся встретить представителя именно этого дома. Все из-за слухов о том, что ночь с ними незабываема. У меня начало гореть лицо при подобных мыслях в сторону Ива. Вновь захотелось дать себе пощечину. Его очки, мешковатая одежда — и весь вид буквально кричали о том, что он не любит, когда на него смотрят как на возможного сексуального партнера. «Четвертый по влиянию дом. Это здорово», — как можно равнодушнее сказала я. Иво немного расслабился, а Элеон закатил глаза и уселся на стул. «И какая эмоция у тебя усиливает воздействие?» «Любовь». Тут же сдал друга Элеон, приторно-сладким голосом растянув единственное слово. «Тогда его девушке несказанно повезет», — отрезала я, опередив новые попытки для шуток. Иво густо покраснел, а я улыбнулась, понимая, что нашла здесь хоть одного друга.